Ты беспощадна. У тебя нет сердца. Тише. Не смейте мне говорить «ты». Здесь Вера. Очнитесь, безумный вы человек. Неужели это ваше последнее слово? Да, да, да. Я уже сказала. Никогда не просите. Забудьте все, если хотите сохранить мою дружбу. Я вас возненавижу, если вы еще раз заикнетесь о каких-то ваших правах. Я свободна, понимаете? Я не требую, я только умоляю. Неужели из жалости? Молчите, молчите, не унижайтесь напрасно. Охнув, Вера хватается за голову. Заткнув уши, она пригибается пылающим лицом к своим коленям, словно хочет укрыться от настигшего ее удара. Когда она поднимает голову, все тихо за оградой, только издали доносится глухой стук отъезжающего экипажа. Вера заперлась наверху. От ужина она отказалась, горько плачет, лежа в постели. Она не пошла проститься с матерью. Надежда Васильевна вспоминает об этом уже за полночь. Она сама не ужинала, долго бегала по дорожкам сада, вспоминая эту тяжелую сцену. Каков? Уехал, не простившись? Ну что ж. Если эти отношения ему дороже ее дружбы и привязанности, он может не возвращаться. Таким он ей ненавистен, лучше не видеться. Но гнев ее стихает, а тревога и раскаяние растут. Это надо было сказать мягче. Надо было облегчить ему ужасную правду. Зачем она так вспылила? Ах, эти глупые упреки в измене. Эти нелепые слова о каких-то правах. Теперь они не увидятся. Завтра в 6 утра она уже будет в пути. Напишет ему с дороги. Все обойдется как-нибудь. Она входит в дом, где Поля и Аннушка спешно укладывают ее сундуки. «Верочка», — вдруг вспоминает она, — «который час?» «Уже заснула? Как заснула? Не простившись? Не может быть!» Надежда Васильевна спешит наверх. Она никогда не ляжет, не перекрестив Веру на ночь. Вера слышит ее шаги и притворяется спящей. Долго глядит Надежда Васильевна на прозрачное личико, на тень ресниц, точно мертвая, даже не дышит. Тихонько касается она губами ее лба и крестит ее, шепча молитвы. Пусть спит, и будить ее не надо. Когда Верочка встанет, она будет уже далеко. На заре Вера открывает глаза. Она прислушивается к тихой возне в доме, громкому шепоту и быстрым шагам. Слышит мелодичное звяканье ложек в столовой. Эта мамочка пьет чай. Сейчас уедет. Ах, если бы она ничего не видела вчера, ничего не слышала, если бы не случилось это ужасное, чего нельзя ни забыть, ни вычеркнуть, как быстро вскочила бы она и, накинув блузку, выбежала бы в столовую. Ведь мамочка уезжает, целый месяц она не увидит ее. Она лежит неподвижно. Пусть уезжает, пусть целый месяц. Завтра приедет крестная, возьмет Веру к себе. Чем дольше она не встретится с матерью, тем лучше. Дверь скрипнула, Вера замерла, сомкнув ресницы. В бурнусе и дорожной шляпе с огромными полями, закрывающими все лицо, Надежда Васильевна тихонько подходит к постели, крестит и целует дочь. Ушла. Вера смотрит вслед скорбным жгучим взглядом. Звякнул колокольчик, затопотали лошади, мягко затарахтел экипаж, залепетали бубенчики. Вера стоит, прижавшись к окну. Прислуга выбежала за околицу, кричит что-то, машет руками. Вон экипаж повернул на дорогу и мчится весь закрытый поднявшейся пылью. Все меньше и меньше становится он. Докатил до ветряной мельницы, повернул, скрылся. Только столб пыли еще долго стоит по дороге, точно задумавшись.